что со мной, кто я, позади меня. Шепчет жухлая листва, окрыленный вздох. Впереди лишь небо, а на небе дым. Им дышу я и лечу. С месяцем седым. Над домами лечу и смотря на них, размышляя, пою будущее. Души безмятежных снов, буквы на листах. Я как древнерусский бог скандинавских саг. Thank you.